«Вот как?» Черная вуаль мгновенно повернулась к девочке. «Тогда советую никому не рассказывать о своих догадках, иначе я за твою жизнь не дам и старой свечи». Василиса не ответила. У нее комок встал в горле. Пожалуй, она не хотела даже себе признаваться, кем же для нее является королева-фей. Но если белая королева сама не призналась, даже словом не обмолвилась, впрочем, пока нет даже времени думать об этом. «Пора ехать», — напомнила черная королева. Василиса почувствовала ее пристальный взгляд из-под черной вуали. Повелительница люто взмахнула узким рукавом, и в тот же миг прямо из-за стены выскочил черный конь с блестящей гривой. На его лбу красовался витой серебристо-черный рог. «Единорог!» — выдохнул Лёшка. «Тонкорог!» — поправила Василиса. «Малевал!» — уточнила черная королева. При звуке ее голоса Малевал коротко фыркнул и покосился на ребят прозрачно-голубым глазом. «Его зовут Яркоглаз», — сообщила повелительница лютов. «Он домчит вас ровно в назначенное время, за 15-20 минут до полуночи». «Помни», — добавила королева, подсаживая Василису первой, «главное — вогнать черноключ в углубление. После этого никто не сможет помешать тебе». «Да, кстати, о часовой стреле. Как только разберешься с кинжалом, сделай так». И повелительница лютов что-то прошептала Василисе. Лёшка, как ни прислушивался, ничего не разобрал. «И все?» — удивленно спросила Василиса. «Это точно сработает?» «Наверняка», — кивнула черная королева, помогая Лёшке устроиться позади Василисы. «В часодействии, как и в любом другом деле, главное — это сила, скрывающаяся внутри человека. Эта сила исчисляется неким кодом, твоим особенным цифровым рядом. Он будет слово, а уже слово — действие. Понятно?» Не совсем понимая, Василиса все же кивнула. Она, конечно, попробует то, что советовала ей королева, однако это выглядело куда проще, чем возможная схватка с Еленой. «Это тебе». Королева лютов протянула Лёшке сверкающий кружок, похожий на шоколадную медаль в золотой фольге. «Отличительный знак смотрителя». «А теперь вперед!» — неожиданно выкрикнула она. «Вперед и не останавливайся! Никого не слушай, беги к часовому кругу, иначе отберут, отберут и не заметишь! Докажи, наконец, всем этим глупцам, чего ты стоишь! Быстро!» Василиса кивнула и покрепче схватилась за черную блестящую гриву. «И ты, рыцарь!» — черная вуаль повернулась к Лёшке. «Не забывай. Занимаешь цифру 11 и стоишь, как истукан, чтобы тебе не велели, да не приказывали, понял? Часовой круг завертится ровно в полночь, и после этого уже никто не сможет помешать. Только Астариус знает, что будет после. Прощайте». Взметнулась черная вуаль, зашелестел серебряный вихрь, и черная королева, махнув рукой на прощание, пропала. «Смотри, исчезла!» — восхищенно прошептал Лёшка. Он осторожно обнял Василису за талию и как раз вовремя. Малевал по кличке Яркоглаз ринулся в темноту, стремительно набирая скорость.